И мы летим, срываемся с привычных орбит. Downshift, yeah, my friend, downshift. Не буди меня, стюардесса красивая в пиджаке. Я только начинаю жить налегке. Ну погоди, я сплю на большой девичьей груди. Ну погоди, я сплю на упругой девичьей груди. В рюкзаке.